Четвертое. Лучше побольше, чем поменьше. Некий австрийский интендант, не замедлив после утрехтского мира задать пир пятерым своим соратникам, предварительно наказал майордому своему подать на стол 5 килик по числу ожидаемых. А как один из гостей, более противу прочих проворства имеющий, распорядился на свою долю за место 1-2 кильками, то интендант, усмотрев, что через сие храбрейшие из соратников Бремзенбург фон Экштадт определенной ему порции вовсе лишился, воскликнул: «Государь мой, кто 2 кильки взял?»